Глава 16. Изгнанник. Покинув дом Райли, я прямым ходом отправился к Тине. Больше мне, в общем-то, идти было некуда. Не к Флинту же. После его последних выходок я ему не доверял, а Тинка должна была меня приютить. Пока я шел, пребывал в мрачных мыслях. На сердце было припогано. Хотелось поскорее излить душу и с кем-то поделиться, неважно с кем, лишь бы выслушали. Казалось, что Райли уже никогда меня не простит, слишком я ее разозлил. Но почему нельзя отмотать время на несколько часов назад? Я бы ни за что не полез к треклятому мяснику. Но уже ничего нельзя вернуть. Надеюсь, что хотя бы Тинка меня поймет. До Тинкиного жилища я дошел нормально. Хотя и тревожился, не оставила ли она какую-нибудь ловушку у входа. Эта мысль отпала, когда я увидел на крыше административного здания кривоватую антенну псионического усилителя. Если голова не болит, значит Тинка не настроила ее на меня. С такой защитой дополнительные ловушки ей не нужны. Флин сюда больше не сунется. «Тина!» — крикнул я, подойдя к входной двери. «Ты дома?» Ответа не последовало. Либо не слышит, либо куда-то ушла. Тогда я осторожно открыл дверь и вошел. Несмотря на то, что дом имел немало вместительных комнат, Тинка выбрала самую маленькую и самую тесную в дальнем конце третьего верхнего этажа. Сказывалась привычка. Долгие годы ей приходилось ютиться в тесноте подземных казематов. К простору она не привыкла. На двери висела бумажка, на которой зеленым карандашом было выведено: «Дорогой писатель, я на охоте. Вернусь к вечеру. Если голоден, загляни в угловой шкафчик за диваном. Будь как дома. Тина». Ну что за невезуха. Я печально вздохнул и вошел в жилую комнату. Какая же здесь теснотища, негде развернуться. Из вещей только диван, пара шкафчиков, столик и стул. Больше просто ничего не поместится. Под потолком натянуто какое-то странное полотно, а в углу притулилась знакомая тележка с кофром. Из любопытства я первым делом подошел к ней, предварительно покосился на дверь, затем выглянул в малюсенькое оконце и лишь потом решился заглянуть внутрь. Что же она там прятала от нас? К величайшему удивлению, я выудил из кофра еще одну бумажку, все с теми же зелеными буквами. Любопытной Варваре нос оторвали. Ну, Тинка. Мне даже стало немного стыдно за то, что я копаюсь в ее личных вещах. Осторожно вернул записку на место и сел на диван. Ситуация была комичной. И в другой раз я бы над ней посмеялся, но сейчас у меня на душе уж больно сильно скреблись кошки. Настроение на нуле. Какой уж тут смех. Вообще ничего не хотелось. Только поговорить с Тиной, а ее по закону подлости куда-то унесло. Бросив тетрадь на столик, я поджал ноги и лег. Сначала вроде бы спать не хотелось. Сильно болел ударенный копчик. Но еще больше болело самолюбие. Однако потихоньку в окружении тишины моральная боль, а вместе с ней и боль физическая, начали утихать. Напряжение сменилось усталостью, и я сам не заметил, как задремал. Что-то опять нарушило синхронизацию. Хо? Кто-то не хочет, чтобы между нами была связь. Хо? Да, писатель. Ты все время исчезаешь. Мне все труднее с тобой общаться. Нужно пройти через туман. Но сначала расскажи мне про то, что видел. Расскажи мне о невестах. Я что, сплю? Поднявшись с дивана, я осмотрелся. Это была корабельная каюта, и я находился в ней один, а голос Хо, видимо, шел из репродуктора над дверью. «У нас очень мало времени», — произнес он. «Расскажи мне, что ты видел? Это важно». «Не думаю. Это был обычный бредовый сон». «Для тебя да, а для меня послание. Я бы выудил его из твоей памяти, но что-то блокирует доступ. Быстрее, писатель, рассказывай». «Да что рассказывать? Я видел каких-то девушек в подвенечных платьях. Одна была маленького роста, совершенно ничем не примечательная. У нее еще брошка была в виде ящерицы». «Так». «Еще одна была, очень странная, вся утыканная стеклянными лезвиями, тощая как палка». «Продолжай». «А одна мне напомнила Райли, хотя и не была на нее похожа. Странно это как-то». «Ничего странного», — задумчиво произнесло невидимое Хо. «Все правильно. Ольга, Анна и Райли. Все как в том пророчестве. Они свою сыграют роль, познав мучение, страх и боль. Венчальный колокольный звон им станет траурным набатом. И в мире этом до конца никто не вспомнит их лица. Персты остались без кольца, столь вожделенного когда-то. Одна из них, сквозь все пройдя, себя из праха возродя, в чужом краю отыщет дом, любовью будет обогрета. Там станет счастлива она и, наконец, обручена в своем придуманном раю. Но рай ли это?» «Что за стихи?» «Это не просто стихи. Это пророчество». «Какое еще пророчество?» «Пророчество гибели нашего мира. Один поэт-снаходец превратил его в небольшую поэму. Так оно стало более красивым и более пугающим. И кто же пророк? Этого не знаю даже я. Не исключено, что сам создатель нашего мира. Придумал, так сказать, зашифрованное послание для деструкторов. И ты веришь, что оно сбудется? Оно уже сбывается. Мы подошли к последней его части, в которой говорится о сумеречной невесте. Я вздрогнул, и Хо это почувствовала. Ты ведь видел ее, да? Видел. Она тебе случайно не представилась? Она меня случайно хотела убить, я усмехнулся. Что плохого я ей сделал? Согласно пророчеству, она явится в этот мир, чтобы уничтожить его. А ты можешь ей помешать. Чем? Меня недавно мясник чуть не задрал. Как я справлюсь с вооруженной сумеречницей? Не думай об этом. За тебя уже все продумали. Просто иди к своей цели. Я повернулся к серому иллюминатору. Разговор с Хо меня очень утомлял. Карина. Что? Воскликнул репродуктор, выплюнув немного пыли. Так ее звали, ту невесту, в траурной фате. Карина. Так значит, он уже ее нашел. Кто он? Но Хо меня больше не слушала. Все сходится. Та, чье имя вышло из волн Карского моря. Карина, все правильно. Когда появится она, как море Карского волна, покрыта темной фатой, судьбой избранная дева, наш мир исчезнет без следа. Пыль, летящая из репродуктора, все сильнее щекотала мне ноздри. Я попытался почесать нос, но не почувствовал своего лица. Раздражение в пазухах становилось все сильнее, и я чихнул. В глазах все заребило, как в телевизоре, из которого выдернули антенну. Еще раз чихнув, я проснулся окончательно. Тинка сидела передо мной и щекотала мой нос перышком. Когда я открыл глаза, она рассмеялась. «Как спалось?» «Ты? А ты давно пришла?» «Да нет, только что». «Удачно поохотилась». Протирая глаза, я принял сидячее положение. «Ня!» – сморщилась девочка. «Все впустую. Может быть, в капканы хоть что-нибудь попадется?» «Понятно». В памяти вдруг отчетливо проступили последние строки пророчества, которые я начал произносить вслух. «Там ты закончишь этот путь, там пепел с крыльев сможешь сдуть, там ждет награда за плоды твоих усилий. Закончишь песню, на что дальше не помню». «Закончишь песню ты свою», — продолжила Тинка, — «когда окажешься в раю и обретешь покой в ветвях Игдрасиля». «Ты знаешь эту поэму?» «Конечно знаю». «Откуда?» «Это же гимн лучезарный Алхизид. Его еще называют пророчеством. Все изгнанники его знают. Он был добавлен создателями в нашу изначальную память». «Зачем?» «Райли говорила, что в изначальной памяти изгнанников хранится только самая необходимая информация, а тут вдруг какое-то стихотворение». «Не знаю», – пожала плечами Тина, – «но оно мне нравится». «А ты откуда его знаешь?» Во сне приснилось. «Ладно, неважно. Есть дела поважнее поэтических вечеров». «Что случилось?» Тина присела рядом со мной. «Как бы это получше объяснить?» «В общем, я и Райли... Ох... Поругались?» «Не то слово». «Все так плохо?» «Очень». «Погоди отчаиваться. Райли вспыльчива, но отходчива. Вы с ней помиритесь». «В этот раз, думаю, навряд ли». «Да что у вас произошло-то?» «Я убил мясника. Ну, то есть, не я, конечно. Райли его убила». «Получилось как? Она меня защищала. Ну и пришлось». «Мясник на тебя напал? Как так вышло?» «Скорее наоборот. Я на него напал. Это была ошибка. Он меня чуть не порвал. Но прибежала Райли и спасла меня. А потом мы с ней серьезно разругались. Все из-за того же мясника. И она меня выгнала». «Погоди, я не совсем поняла. Ты что, напал на мясника? Ну зачем?» «Я хотел его убить. Ну или хотя бы прогнать. Он ведь мешался, преграждал путь к роднику. Я думал, что его смерть избавит нас от проблем, но Райли так не думает. Она говорит, что мясник нас защищал». «Писатель, ты поступил как настоящий дурак. Ты правда не понимаешь, что ты натворил?» «Пока нет. Объясни мне, чем был ценен этот мясник?» «Ох, бедная Райли!» Тина покачала головой. «И бедная я. Скоро тут начнется веселье». «Ты про что?» «Про то, что мясник, которого вы убили, отгонял от нас всякую лесную дрянь. Думаешь, почему на территории Райли было так тихо и спокойно?» «Я думал, что это сама Райли все контролирует». «Ну, конечно. Райли было достаточно следить за юго-восточной стороной, откуда обычно мало кто лезет. А вот действительно проблемный северо-запад надежно прикрывал мясник. Теперь, когда его не стало, от леса вас никто не отгораживает». «И кто может прийти из этого леса?» «Да кто угодно. Это как лотерея, где все билеты проигрышные». «Когда ждать нападения?» «Откуда же мне знать? Может завтра, может через неделю. Когда хищники почувствуют, что мясник мертв». «Получается, что один единственный мясник сдерживал целое полчище лесных тварей?» «Именно так. Мясники сами по себе очень опасные существа. Там, где они водятся, нет ни одного другого хищника. Они вырезают всех в округе. То, что мясник оказался в наших местах, было большой удачей. Он также выбрал себе надежное убежище, в котором его одолеть не так-то просто. Даже большой стаи врагов. А главный его козырь – электрический разряд. Всего одним шоковым ударом он способен поджарить десяток крупных тварей, подобравшихся близко к нему. Вот почему его боялись. К тому же, в здешних местах просто нет хищников, способных соперничать с мясником. Ни злодеев, ни гомункулов, ни скеметродонов. Максимум – экрофлониксы. Поэтому равных ему здесь не было. А может, все обойдется? Может, они не придут? Придут. Обязательно придут. Когда мы ходили к Вадзорду, в лесу на нас никто не нападал. Потому что Вадзорд живет неподалеку от охотничьих угодий мясника. Хищники осмеливаются шастать там только по ночам. Вот почему с наступлением темноты мы никогда не покидаем своих убежищ. Что же теперь делать? Ничего. Давай поедим. Тинка умела на удивление быстро перескакивать со сложных тем на бытовые, как ни в чем не бывало. Мне сейчас не до еды. А до чего? Не знаю. Я сильно подавлен. И от этого объявляешь голодовку? Ладно тебе, писатель. Теперь уже все равно ничего не поделаешь. Что случилось, то случилось. Тина отправилась на кровать на стол. К тому же есть надежда, что до нашего ухода в апологетику из леса никто не полезет. Когда мы туда пойдем? Когда Райли решит, что ты готов. Угу, она теперь вообще меня никуда не поведет. Поведет. Райли держит свое слово. Ну, а если не поведет, тогда поведу я. Подмигнув, Тина начала выкладывать на столик свои припасы. Как же нехорошо все-таки получилось. Но почему меня никто не вразумил? Почему вы не рассказали мне о важности мясника? А откуда нам было знать, что ты полезешь к нему? Мясник даже для изгнанников безумно страшен, не говоря уже про людей. Извини. Не стоит извиняться, ты права. Я и сам от себя такого не ожидал. Я испустил печальный вздох. Слушай, Тинг, ты не против, если я пока останусь у тебя? Ненадолго. Может быть, на денек. Пока не подыщу себе жилье какое-нибудь. Конечно, не против. Живи у меня сколько хочешь. Я буду очень этому рада. Спасибо. Правда, у меня здесь не так комфортабельно, как у Райли. Ничего страшного. В тесноте да не в обиде. Мы немного поужинали. Затем Тинка сказала, что пойдет проверять капканы. Я вызвался составить ей компанию. Но она тактично отказала. Пришлось дожидаться ее дома. Время ожидания я потратил на бесцельное брожение по пустым коридорам и кабинетам. Делать какие-то записи не хотелось. Настроения по-прежнему не было. Да и люминесцентное напыление на стенах отсутствовало из-за хозяйкиной привычки жить в темноте. А потому даже днем здесь повсюду царил полумрак. Портить себе зрение я не желал. Тина вернулась перед самым наступлением темноты без добычи. В ее капканы никто не попался. Но это не сильно ее расстроило. В отличие от Райли, Тинка не переживала о своих неудачах, и они не сказывались на ее настроении. Ко всему прочему, она откуда-то притащила узелок с едой. Наверное, забрала припрятанную заначку. Переодевшись из охотничьего в домашнее, девочка начала хлопотать по хозяйству. Занималась она, как мне показалось, всякой ерундой. Перебирала какие-то вещи, копалась в ящиках, вытирала пыль. Такое впечатление, что ей просто не хотелось сидеть на месте. С другой стороны, ее подвижность отвлекла меня от грустных мыслей. Тинка вела себя так, словно никакой трагедии не произошло, и не грузила меня мрачными прогнозами. Хорошо, что я пришел именно к ней. Когда наступила ночь, и темноту комнаты освещала лишь одна свеча, зажженная специально для меня, хозяйка вдруг стала готовиться ко сну. Это было очень необычно, учитывая, что Райли всегда засыпала глубоко за полночь. И я спросил у Тинки, почему она так рано ложится. «Рано?» – удивилась та. «А по-моему, нормально». Райли бы в это время еще занималась ножами. Райли бережливее расходует свое время, а я такая Соня. Ничего не могу с собой поделать. Раньше мне иногда приходилось сутками бодрствовать, но тогда было другое время и другие ситуации. Сейчас, когда я в безопасности, я могу себе позволить расслабиться. «Я, наверное, занял твое место», – обеспокоился я. «Давай перейду в другую комнату. Оставайся здесь, я все равно не сплю на диване». «А где же ты спишь? На полу, что ли?» «Нет, на потолке». Я принял это за глупую шутку, но вдруг Тинка начала карабкаться по трубе стояка, прямо под потолок, где было натянуто полотно. Оказалось, что этот навес был ее спальным гамаком. Внешне девчонка выглядела такой беспечной, но на деле все это было ее обычным лукавством. Тина действительно спала дольше Райли и не боялась время от времени погружаться в глубокий сон. Но это не было связано с леностью и неосмотрительностью. Как раз наоборот. Тинка знала, сколько времени ей требуется для восстановления энергии. Знала, в какой позе нужно спать, чтобы сохранять стабильное кровообращение. Умела контролировать глубину погружения в сон. И, конечно же, у нее всегда был запасной план возможного отступления. Благодаря колыбели, оборудованной под потолком, снизу ее достать было уже не так-то просто. Но и это не все. Как оказалось, там на потолке, в подвесных панелях, Была заранее приготовлена запасная лазейка, позволяющая хозяйке тихонько слинять, даже не спускаясь вниз. Сначала, когда я еще об этом не знал, она сильно меня напугала, исчезнув со своей ложи, а потом, войдя в комнату через дверь. Тинка тогда долго надо мной смеялась и не сразу раскрыла тайну своего фокуса. И вот, когда я уже собирался потушить свечу, маленькая хозяйка вдруг высунулась из-за своего натянутого полотна. В ее глазах поблескивали искорки подрагивающего огонька. «Писатель», — тихо сказала она. «Чего?» — я поднял голову. «Райли сегодня приходила сюда». «Куда?» «Ко мне». Она просила не говорить, но я подумала, что правильнее будет сказать тебе об этом. «Чего она хотела?» «Ничего. Просто убедилась, что ты у меня и что с тобой все в порядке». «И все?» «И все». Я печально хмыкнул. «А убить меня не хотела?» «Я так поняла, что нет. Наоборот, она мне даже кулек с едой передала. Знаешь, писатель, думаю, что скоро вы с ней помиритесь. Райли тебя очень любит и обязательно простит. Но пока что тебе лучше будет пару-тройку дней пожить здесь». «Ох, значит, она в ярости». «Так я и думал. Надеюсь, что я тебя не сильно стесняю». «Я уже сказала, что нет. Это прозвучит странно, но когда я ушла от вас, то в какой-то момент поймала себя на мысли, что немного по тебе скучаю. Мне грустно, что вы с 37-й поссорились, но радостно, что ты пришел ко мне и остался погостить». «Ну почему я такой болван, а? Хотел сделать как лучше, но только все испортил. Даже если Райли меня простит, она вряд ли будет ко мне столь же благосклонна». «Откуда ты знаешь?» «Да просто». «Вот именно, что просто. Поэтому не усложняй». «Ты не понимаешь, Тинка. Райли мне полностью доверилась. Она поделилась со мной своими секретами, раскрыла мне душу, а я...» «Она рассказала тебе свою тайну, правда?» В голосе Тинки появился интерес. «И что ты об этом думаешь?» «Да что тут думать?» Я пожал плечами. «Очень странное у нее желание, правда?» «Возможно. Видишь ли, я ее прекрасно понимаю, но сильно сомневаюсь, что ей это нужно». «Понимаешь?» «Да. Она хочет стать человеком, как я. А я хотел стать изгнанником, как она. Видишь, к чему привело мое желание? Я не хочу, чтобы Райли совершила подобную ошибку». «Ну, не знаю». Тина отбросила волосы со лба. «Как это можно понять?» «Думаю, что и ты все прекрасно понимаешь, только скрываешь это». «Чего? О чем ты?» «Да все о том же. Может быть, я и не умею считывать мысли, но наблюдать пока не разучился. Я видел, как ты вела себя там, в бункере, когда Райли заинтересовалась твоей лабораторией. Ты там тоже что-то изучала. Из той же оперы, верно?» «Да ты и сама этого не скрывала. Что хотела воспользоваться открытием Латуриэля. Что хотела стать другой. Это вовсе не то, о чем ты подумал». «А что же? Пойми, я не хочу тебя смущать. Просто упрекать Райли в странностях, когда сама со странностями, это, я считаю, не совсем правильно». «Да нет у меня никаких странностей». В голосе Тинки появились сердитые оттенки. Было заметно, что я задел одну из запретных тем. «Райли просто хочет стать человеком, не знаю почему. Для нее люди – это источники чувств, эмоций, духовности, того, чего нет у нас, изгнанников. А ей нравится испытывать чувства, хочется получать обычные примитивные радости. Мне это не очень понятно. Я, в отличие от нее, хочу выжить, просто выжить». «Но ты добрая и отзывчивая, почти как она». «Потому что мне это выгодно, для выживания». «Нет, потому что в тебе осталось много человеческого, и ты тоже хочешь, чтобы тебя любили». «Писатель, не говори глупости, давай лучше спать». «Как скажешь». Я задул свечу. «И, кстати, должен тебе еще кое в чем признаться». «В чем?» «Думаю, я правильно сделал, что спас тебя». «Пока еще не спас, но в будущем такая возможность представится. Спокойной ночи, писатель». «Спокойной ночи, Тина». Я не понял, что она хотела сказать, списав это на обычное дремотное ворчание, вызванное неприятной для нее темой. Зря я вывел ее на этот разговор. Ведь знал же прекрасно, что она не любит затрагивать свои личные планы. Но мы хотя бы не разругались, и то хорошо. Эх, Райли, простишь ли ты меня? На следующий день, пока Тинка охотилась, я навестил Флинта. Тот был дома и плел какую-то сеть. Правда, я так и не понял для чего. «Ну, писатель, ты даешь!» – громогласно восклицал он. «Ты меня удивил! И ведь не побоялся пойти на мясника. Это, безусловно, поступок. Отважный поступок. Идиотский, бессмысленный, самоубийственный, но отважный. Да я уж понял, каких делов наворочил. Как теперь их разгребать? Вопрос, конечно, интересный. Лично я начну готовиться к обороне. Черт тебя знает, что там за хрень из леса поползет. Нужно быть готовым ко всему». «Значит, Райли тоже придется возводить оборонный рубеж?» «Для нее самым лучшим вариантом будет вообще оттуда свалить, пока живая. На ее участке скоро начнется такой зоопарк, что мама не горюй». «А ты откуда знаешь?» «Я жил здесь еще до прихода 4.20, которого потом сменил Райли. И поверь мне, здесь творился бардак почище, чем во владениях 5.11. Если при 20-м и при Райле я уже мог хотя бы немного воды набрать, то до них я к роднику и вовсе не совался, потому что загрызут к чертовой бабушке еще на половине пути. Пользовался запасами с пожарной станции. Грешным делом хотел даже отсюда убраться, туда, где поспокойнее. Потому что каждую ночь вокруг моего жилища лазила какая-то нечисть. Я же раньше не на соковыжималке жил, а в квартале отсюда, в сберкассе. Там сохранились отлично бронированные двери и решетки на окнах. Только они и спасали. А куда делись все эти твари? Пришел 4.20, а с ним и мясник. Они вместе, что ли, пришли? Ну да. Уж не знаю, как он его привел. Скорее всего, мясник погнался за 20-м, и тот от безысходности прибежал сюда. Ну а потом мясник увидел, сколько тут живности, и интерес к 20-му тут же потерял. Присмотрел себе место в развалинах электроподстанции и стал там спокойно жить-поживать. За неделю разогнал всех хищников в округе, только брызги летели. И сразу стало тихо. 4.20 был не дурак. И смекитил, чтобы до охраны мясника можно неплохо устроиться. Облюбовал себе домик, в котором вы сейчас живете. Ну и вот. С той поры там было все спокойно. За исключением того дня, когда Райли приперлась и устроила с 20-м кровавую поножовщину. После ее победы опять все устаканилось. А что будет дальше, одному создателю известно. Наверное, я зря ходил к Флинту. Разговор с ним лишь добавил мне уныние и усилил внутреннее самобичевание. Неутешительные прогнозы изгнанников звучали пока что как страшные сказки, но было понятно, что они не разыгрывают меня, они ждут перемен, перемен не в лучшую сторону. Поначалу мне было скучно жить у Тинки, она часами пропадала на охоте, а я сидел дома один. У Райли хотя бы жил Котя, а здесь меня окружали только стены. Первое время я сходил с ума и несколько раз порывался вернуться к Райли, но страх и угрызение совести меня постоянно останавливали. Может быть, Тинка почувствовала, что я не нахожу себе места, а может, сама маялась от скуки. Но когда я посетовал на то, что попусту трачу свое время, вместо того, чтобы продолжать тренировки для грядущего похода в апологетику, она вдруг вызвалась немного меня подучить. Для меня это было полной неожиданностью, и, конечно же, я с радостью ухватился за это предложение. Как оказалось, не зря. Пока я жил у Тины, она научила меня вещам, которые Райли не затрагивала. Тина не обучала меня драться, контролировать энергию и обходить аномалии. Зато от нее я узнал, как нужно прятаться, маскироваться, уходить от погони. Это были очень интересные уроки, и если все их детально описывать, то получится здоровенный том, а я бы не хотел загружать вас излишними описаниями, поэтому остановлюсь на самых интересных этапах. Тинка оказалась отличной учительницей, ничуть не хуже Райли, а может быть даже и лучше, потому что Райли иногда лишалась терпения, а Тинка в любой ситуации сохраняла железную выдержку. Ее голосок всегда был ровным и спокойным, как у невозмутимого робота. Наверное, по этой причине мне гораздо легче давались ее уроки. Первое занятие выглядело как обычная прогулка. Впрочем, не такая уж и обычная. Мы с Тиной отправились в лес. Да-да, в тот самый аномальный лес возле фабрики, где куда ни плюнь, попадешь в смертельную ловушку. Меня колотило как проклятого, а она шла впереди совершенно спокойно, перешагивала через поваленные деревья, отодвигала руками ветки и паутину, ощупывала какие-то травинки, мох. Как вдруг замерла со словами: «Впереди Мушенбруки, трое, пересекают тропу, дистанция 13 метров». «А?» – обомлел я. «Б!» – она с улыбкой обернулась ко мне. «Расслабься, охотник на мясников. Это все понарошку. Я задала примерную ситуацию. Ты в лесу, один, никого рядом нет. Впереди идут хищники. Ты с ними не справишься. Что будешь делать?» «Не знаю. На дерево залезу. Хотя вряд ли получится, я не умею по ним лазать». «Вот-вот. Даже если и умел бы, никто не знает, что поджидает тебя на этом дереве». «Ну и как быть?» «Самое первое и самое главное – замри. Дыхание на минимум. Выравнивай сердцебиение, глуши страх. Чем тебе страшнее, тем больше энергии ты выделяешь. Превратись в часть этого леса. Запомни, лес тебе не враг. Уважай его, и он спасет тебя. Перестань быть человеком. Перестань быть одушевленным существом. Стань веточкой, кустиком, высохшим стволом дерева. Думай, что ты превратился в камень, в растение. Не выдавай своих мыслей ничем, даже самими мыслями. Работают только глаза, уши, нос и темя. Постоянно следи за передвижением врага. Помни, ты его видишь, а он тебя нет. Не теряй это преимущество. Слушай его шаги, его дыхание, его голос. Вдыхай его запах. Лови его энергетические импульсы. Обращай внимание на малейшее движение воздуха. Ветер в лицо? Хорошо. Ветер в затылок? Плохо. Меняй позицию. Оцени местность вокруг себя. Зафиксируй как минимум 3 направления отхода. Ветки, листва, кора на земле – все это должно быть заранее обнаружено и отложено в памяти. Ничто не должно хрустнуть или скрипнуть под твоей ногой, если будешь отходить. Успокойся. Ведь ты просто веточка в лесу, тебе нечего бояться. Прильни к дереву, и ты уже часть его. Опустись на траву, и ты уже слился с ней. Никаких резких движений. Попробуй. Я застыл на месте, прислонившись к ближайшему дереву. Перед носом торчали какие-то мутировавшие трутовики, жутко вонючие. Я с трудом сдерживался, чтобы не отстраниться от них, но терпел. Ждал, когда Тинка даст команду отбой, но она пристально смотрела на меня и молча чего-то дожидалась. Ощутить себя частью дерева оказалось непростым делом. Меня постоянно что-то отвлекало и раздражало, спина чесалась, глаза сушило, в носу свербело от неприятного запаха гнилых грибов. К тому же начали сильно гудеть неудобно согнутые ноги. В итоге я не выдержал и отстранился от дерева. Нет, не могу, не получается. «Стать частью леса не так уж и просто, да?» Тина усмехнулась. «Запомни несколько советов. Раз. Увидел врага, тут же замри, в том положении, в котором его увидел. Два. Оцени обстановку. Расстояние, направление, количество, степень угрозы. Три. Если уровень опасности высокий, оставайся в том же положении. Если средний или низкий, медленно отходи на участок, который максимально тебе подходит для выжидательной позиции. Заранее продумай, где ты будешь сидеть и в какой позе. Поза должна быть удобной, не осложняющей кровообращение конечностей. Никаких корточек, никаких упоров на руки, спина прямая. Думаю, что лучше всего будет лечь на землю. Да, но не советую сразу прибегать к этому способу. Почему? Видишь ли, периферийное зрение хищников прекрасно ловит любые движения, даже незначительные. Пока ты стоишь, ты для них одно из деревьев. Но стоит этому дереву неестественно опуститься вниз, как оно тут же привлечет их внимание. Поэтому ложиться нужно медленно, очень медленно. А лучше вместо этого осторожно отступать назад. Не в сторону, а именно назад, понимаешь? Ну, вроде да. Попробуй еще раз. На следующий день мы уже тренировались в условиях, приближенных к боевым. На бывшей территории 5.11. Наблюдали за стадом гипотрагусов. Пришлось часа три пролежать в кустах без движения, но старания окупились. Пугливые животные подошли к нам на максимально близкое расстояние. «Помни, что я тебе говорила», — едва слышно шептала Тинка, лежавшая рядом со мной. «Никакого волнения. Никаких движений. Работают только глаза, уши, нос и темя. Я вижу не очень хорошо, но компенсирую это иной сенсорикой. У тебя же со зрением все в порядке. Так что смотри в оба. Ничего не упускай из виду. Все, они слишком близко. Умолкаю». Гипотрагусы спокойно паслись в паре десятков метров от нас. Самки и молодняк в центре, взрослые самцы по краям. Выискивая самые сочные пучки травы, стадо медленно, но верно смещалось в нашу сторону. Возможно, они чувствовали нас, но не понимали, где мы находимся. Наблюдатели постоянно поднимали голову и фыркали, иногда смотрели прямо на меня, долго и пристально. При этом сердце мое замирало, неужели заметили? Но, потаращившись немного в мою сторону, они вновь опускали голову к траве. Сначала мне было очень трудно слиться с окружающей местностью. Хоть эти гипотрагусы и были безобидны, но я все-таки их немного побаивался. Однако, чем дольше я за ними наблюдал, тем спокойнее мне становилось. Они меня не замечали. Я был для них невидимкой, тем самым кустиком или камнем. Я действительно научился чувствовать себя бездушным предметом, сохраняя полнейшее спокойствие. Мышцы расслабились, нервная чесотка прекратилась. Мысли потекли спокойно и ровно. Гипотрагусы подошли уже совсем близко, но я их ничуть не боялся. Я начал думать, что это просто карликовые пони. Конечно, на пони они не похожи, но ведут себя точно так же. Мне начало казаться, что животные прекрасно знают обо мне и видят меня, но не обращают внимания, потому что не боятся. Это, разумеется, было не так, зато подобные мысли дополнительно укрепили мою уверенность и привели к полному спокойствию. Самый ближний гипотрагус топтался в паре метров от меня. Я видел, как его зубы срезают пучки травы, словно газонокосилка, а челюсти беспрестанно жуют. В груди у меня отдавались гулкие толчки его шагов, словно он весил непомерно много. Я ощущал его запах, от него пахло потом, как от лошади. В глубине души начал расти охотничий азарт. Ведь можно было просто рвануться вперед и наброситься на него, пока он не успел среагировать и убежать. Но я погасил этот кровожадный огонек. Хватит, наохотился уже. Сейчас Тинка учит меня выдержке и вниманию, значит, нужно отринуть все свои дурацкие амбиции, как бы не близка была добыча. Вместе с усмирением чувств сердце мое стало биться ровнее. Дыхание тоже стабилизировалось. Гипотрагус, почувствовавший было неладное, опасливо покрутил головой, но опять ничего не заметил и продолжил пастись, продвигаясь вдоль нашего укрытия. Я переключился на других животных и вдруг поймал себя на мысли, что начинаю постепенно понимать их поведение. Мне стало ясно, куда направляется стадо и какая роль отводится в этом стаде каждой особи. Я даже определил, как и куда они побегут, если я вздумаю на них напасть. Это было проще, чем кажется. Вычислялось элементарно, по поведению существ. Те стороны, в которые они временами таращились, замерев на месте, явно обозначались у них секторами потенциальной угрозы. Безопасный же сектор, уготованный для возможного отступления, выдавал глупый молодняк, который робко кидался в ту сторону от любого подозрительного шороха. К тому же, все наиболее уязвимые представители стада старались держаться именно в той, самой безопасной стороне. Туда-то они и рванут, это как пить дать. Вдохновленный своими наблюдениями, я уже перестал отвлекаться на то, что в живот мне впиваются жесткие коренья, что по мне ползут какие-то крупные насекомые с острыми лапками, неприятно щекочущие шею и стремящиеся залезть за шиворот. Мне было на это плевать. Я упивался своим превосходством над невнимательными гипотрагусами и лишь один раз не выдержал, облизнув губы. Ближайший зверь тут же напрягся, как струна, и, развернув голову назад, шумно принюхался. Его карий глаз вращался туда-сюда, высматривая что-то. Вот же зараза. Но кто меня просил облизываться? Я максимально, как только мог, постарался сдержать свои эмоции, чтобы ограничить распространение излишней энергии. Даже дыхание задержал и глаза чуть прикрыл. Но было поздно. Гипотрагус вытянул шею и издал тревожный крик. «Да что же это такое, садовая моя голова?» Я раздосадованно стукнул кулаком по траве. «Тихо!» Тинка перебросила руку мне через шею и закрыла ладошкой рот. Затем она прислонила пальчик к своим губам, а потом указала вперед на поле. «Так и есть. Гипотрагусов спугнул не я. Стадо в едином порыве сорвалось с места и помчалось куда-то в сторону, а за ним, неровной цепью, издавая резкие гортанные крики, мчались огромные птицы-молоты. Одна из птиц пронеслась прямо мимо нас, и мне показалось, что земные толчки подбрасывают меня вверх. Когда хищники миновали наше укрытие, Тина убрала руку от моего рта. «Все, можно уходить. Отползаем назад. Медленно, без рывков». Я понимающе кивнул. Не поднимая шума, отталкиваясь локтями, мы осторожно попятились к лесным зарослям. Очередной урок был проведен дома, в тот же день, поздним вечером. Тинка показала мне банку с москитами, которых она наловила в подвале под зданием. «Эта тренировка научит тебя ориентироваться в пространстве без помощи глаз». Она приоткрыла банку и выпустила одного москита. Тот начал кружить над нашими головами, поднимаясь к потолку. «Готов?» «Всегда готов». Тина дунула на свечу, и комната погрузилась во мрак. «Что делать-то нужно?» «Следи за москитом». «Как?» Я вылупил глаза, словно это как-то могло мне помочь. «Я вообще ничего не вижу». «Слушай, улавливай. Глаза здесь бессильны. Полагайся на другое чутье. Следи за звуком. Как он изменяется, как перемещается, как отражается от стен. Прикидывай расстояние и направление. Ты должен убить этого москита, не дав ему тебя укусить». «Боюсь, что у меня не получится. Я что-то переутомился сегодня». «Он только того и ждет, когда ты уснешь. Когда не сможешь его отогнать. И как быть в такой ситуации?» «Самое простое – дождаться, когда он на тебя сядет. Ты должен понять, куда именно он сел, а потом нужно действовать грамотно. Сразу не бить и не шевелиться. Пока москит не настроился на укус, он готов улететь в любой момент. Когда же он укусит тебя, то будет уже поздно. Кровь он отсосать может и не успеет, зато однозначно впрыснет в тебя дозу обезболивающего, чтобы ты ничего не почувствовал. Выбирай короткий промежуток между этими двумя действиями. Определившись с точкой укуса, москит выплюнет маленькую капельку анестетика на то самое место, которое будет прокусывать. Анестетик лишит кожу чувствительности, но действовать он начнет не раньше пары секунд. Как раз то время, когда москита нужно бить, ведь он уже настроился на укус и не способен среагировать моментально. Попробуй, писатель, а я уйду из комнаты, чтобы тебя не отвлекать. Позовешь, когда разделаешься с москитом». Тинка вышла в коридор, забрав банку с гудящими насекомыми. Я остался один на один с комаром-переростком, летающим где-то под потолком. Он звенел гораздо громче обычного комара, поэтому мне не приходилось напрягать слух. Но вот определять его местоположение я научился не сразу. Поначалу я мог лишь фиксировать его приближение и удаление. Это было несложно и вычислялось по громкости звона. Однако, в какую сторону летит москит, я уже не понимал. Звук размазывался в моей голове, превращаясь в одну сплошную кляксу, словно гудели стены. Я вновь терял ориентир. Вскоре я понял, что чем сильнее напрягаюсь и злюсь, тем хуже различаю положение москита в пространстве. В какой-то момент дело дошло до того, что мне начало казаться, будто бы он летает не один. Нужно было срочно менять тактику, пока голова не разболелась. Перво-наперво я успокоился. Унял раздражение, вызванное нудным гудением. Сначала постарался представить себе комнату, как будто бы в ней было светло. Затем представил москита в этой комнате. Ориентируясь на один только звук, это было затруднительно. Мне все время чудилось, что комар находится то в одной части комнаты, то внезапно совершенно в другой. По опыту я сталкивался с подобными акустическими ошибками, воюя дома с обычными комарами. Пока лежишь, закрыв глаза, кажется, что комар постоянно находится в одном углу комнаты, но стоит лишь встать с кровати, вооружившись газетой или баллончиком дихлофоса, Как выясняется, что эта сволочь летает в совершенно противоположной части. Здесь наверняка присутствовал аналогичный парадокс. Так как вычислить москита визуально не было ни малейшей возможности, я решил вообще закрыть глаза. Идея оказалась верной. Разум больше не силился что-то разглядеть во тьме, а вместо этого усилил мои слуховые восприятия. И вот тут-то я начал все понимать. Воображение мигом нарисовало мне контуры комнаты. Москит выглядел в ней как некий абстрактный сигнал. Пока что я не мог с точностью установить, где конкретно он летает, но уже ясно прикидывал высоту полета. Слух становился все острее. Благодаря ему я смог представить себе самого москита, траекторию его движения, воздушные кульбиты, приближение к стенам и потолку. Когда он затихал, мне уже было понятно, на какую стену он уселся. Когда его крылышки бились об потолок, я слышал это шелестение. Москит осваивался в новом пространстве, изучал его. Долгое время он не думал спускаться ниже, в основном шарахаясь по углам и обследуя стены. Но вот, наконец, мое присутствие начало его привлекать. Он стал кружить над моей головой, пропадая и появляясь все ближе и ближе. Значит, ощупывал поверхности в поиске пищи. «Давай, сволочь, лети сюда», — подумал я, устроившись на диване поудобнее и поджав ноги по-турецки. «Фумигатора на тебя нет». Пару раз москит пролетел от меня совсем рядом, и я даже, кажется, почувствовал легкий ветерок от его крылышек. С трудом заставил себя сохранить спокойствие и не отмахнуться от него. «Нет, я должен выдержать это испытание». Летучая гнусь выписывала в темноте невообразимые зигзаги. То подлетала, то удалялась. Скорее всего, он уже обнаружил меня и теперь выбирал наиболее удобное место для посадки. Я на всякий случай подвинулся спиной к спинке дивана. Если он сядет между лопатками, то там ловко долбануть его уже не получится. Москит словно понимал это и не решался садиться на меня спереди, как будто бы догадывался, что я его жду. В конце концов он решился. Покрутившись перед лицом, сместился к плечу и, опустившись ниже, затих где-то в районе руки. Ситуация осложнялась тем, что тело в этом месте было покрыто рукавом рубашки, и я не ощутил, куда проклятущая тварь уселась. Я усиленно держал в памяти точку пространства, где затих мерзкий зудящий звук. Как же мне хотелось немедленно отряхнуться, но уж нет. Выдержка, выдержка и еще раз выдержка. Зафиксировав место посадки кровопийцы, я попытался представить его дальнейшие действия. Как он сел, как он ощупывает хоботком поверхность ткани, как крутится на месте, выбирая наиболее тонкий участок между волокнами. И вот укол. Обезболивающее осталось на рубашке и на кожу не попало. Почувствовав, как эта мерзкая живая игла пронзает эпидермис, я тут же нанес удар. В точку. Москит влажно размазался под моей ладонью. «Готов!» – радостно воскликнул я. Услышав мой победный клич, Тинка вернулась в комнату и зажгла свечу. «Ну и гнусная же дрянь!» Я брезгливо стряхнул ошметки москита на пол. Он все-таки успел немного впрыснуть мне под кожу своей гадости, и место укуса потом зудело около недели. Но это уже были мелочи. Тинка похвалила меня за старание и выпустила еще одного москита, которого я должен был поймать уже на лету. С этой задачей я справился далеко не сразу. Напрасно махал руками и хватал воздух. Москит всякий раз уходил от атаки и отлетал куда-то в сторону, откуда возвращаться не торопился. Один раз я даже зацепил его пальцем, но схватить не сумел. Потом сбил его, он упал на пол, но после опять взлетел. Все это меня дико раздражало. Гораздо проще было прихлопнуть гада, когда он уже на меня сядет, а ловить его в воздухе сущая волокита. Даже при свете поймать летящего москита не так-то просто, а в темноте и подавно. Казалось, что это и вовсе невозможно. Но если Тинка дала мне это задание, значит существовали способы его решения. Эх, как бы мне сейчас не помешал ускоритель реакции. Способ действительно был, причем весьма эффективный. Оказывается, вовсе не требовалось ловить москита во время его движения. Достаточно было выждать момент, когда гад зависнет на одном месте, выбирая место для посадки. При этом широкое расплывчатое пятно звука, нарисованное сознанием, сужалось в явную конкретную точку. Оставалось лишь выбросить руку и хватать ее. Первый раз я не смог ухватить москита, он пролетел между пальцами, но я успел немного его помять и даже, кажется, оторвал ему пару лап. Отлетев в сторону, москит как-то странно надрывно загудел, опять зависнув на месте. Тут уж я не промахнулся, загробастав его всей пятерней и моментально сжав. Когда его писк оборвался в моей ладони, я восторжествовал. Это была настоящая победа. После этого Тинка заставила меня ловить сразу двух москитов. И так до полного изнеможения. Когда испытание с москитами я прошел, маленькая учительница сообщила, что теперь меня можно выпускать в темноту. Что она хотела этим сказать, я понял следующим вечером. Вручив мне плотно свернутую газету, Тина вывела меня в темный коридор и сказала следующее. «Сейчас мы с тобой будем играть в прятки. Ты будешь прятаться, а я тебя искать. Если найду, а я скорее всего найду, тебе придется отбиваться». «Мы с тобой драться будем?» – насторожился я. «Понарошку. Вместо оружия у тебя будет газета, а у меня не будет вообще ничего». Ударишь меня газетой, значит победил. Ударить Тину газетой. Что может быть проще? Но только не в полной темноте. Тинка дала мне фору, чтобы я успел спрятаться в помещениях административного здания. Словно слепой котенок, я долго тыкался по углам, постоянно налетая на стены и обо что-то спотыкаясь. Вокруг тьма тьмущая, хоть глаз выколи. Иду, помахиваю газетой на всякий случай. Наугад. Тут вдруг на моей спине кто-то повисает. Тонкая ручонка перехватывает горло. Секунда, и я повержен. Все произошло так быстро и так неожиданно, что я даже опомниться не успел. Когда Тинка успела подкрасться ко мне, я вообще не слышал. Попался, который кусался? Она отпустила меня, спрыгнув на пол. Черт, как ты смогла ко мне подкрасться? Это было очень просто. Ты постоянно щупал стену, вдоль которой шел. Ты два раза споткнулся об стулья, шаркал ногами, махал газетой. Издавал очень много звуков. Поэтому я тебя слышала, а ты меня нет. Ведь ты тоже слышал только себя. Но я не могу спокойно передвигаться в полной темноте. Я не летучая мышь. Ты опять полагаешься на глаза. А нужно полагаться на уши. Лучше идти медленно, с постоянными остановками, но сохраняя повышенное внимание и чуткость. Далеко уходить не обязательно. Постарайся найти подходящее место для укрытия. Устрой на меня засаду. Превратись из жертвы в охотника. У меня никогда это не получится. Давай еще раз попробуем. Я не верил в реальность этого успеха, ведь в темноте Тинки не было равных. Не зря ее называли туннельной крысой. Где бы я ни спрятался, она везде меня находила. Откуда бы я ее ни ждал, она всегда нападала с противоположной стороны. И что характерно, я вообще не слышал ее приближения, как будто она летала по воздуху. 6 попыток я благополучно провалил, успев к тому моменту набить пару шишек, посадить 3 сильных синяка, оцарапаться и свалиться с лестницы. В какой-то момент я даже потерял свое оружие, и пока шарил по полу в поисках его, был благополучно в очередной раз захвачен Тиной. Сплошное разочарование. Лишь на 7-й раз удача начала поворачиваться ко мне лицом. Я уже сильно устал, вымотался и растерял остатки уверенности в собственных силах. У меня болели ушибы и ссадины, страшно хотелось спать. В любую минуту я был готов признать очередное поражение. Но время шло, а Тинка не появлялась. После регулярных провалов я наконец-то понял, что нельзя шаркать ногами, ощупывать стены и пытаться что-либо разглядеть в кромешной тьме. Двигаться я стал походкой павлина, осторожно и плавно выбрасывая вперед ногу при каждом шаге. Регулярно останавливался и прислушивался. Как бы тихо Тинка ни двигалась, она все равно должна была хоть чем-то себя выдать. К тому же, наконец-то появилась догадка, что опираться мне нужно на память. Ведь я знал план и обстановку здания, и мог в уме примерно представлять, где расположена стена, где дверь, а где на полу валяется какой-то предмет. Стало гораздо проще. Но главным козырем оказался едва различимый лунный свет, просачивающийся через окна лестничной клетки. Когда мои глаза, привыкшие к темноте, научились его различать, у меня появился прекрасный ориентир. В голове, словно в компьютере, начали чередоваться зрительные образы окрестных комнат. Я вспомнил, что где находится, куда проще проникнуть и в каком помещении будет легче всего спрятаться. Торопиться не стал. Если честно, мне было уже все равно, поймает меня Тинка или нет. Скорее всего, она уже меня видит, поэтому какой смысл рыпаться? Вместо бессмысленных брожений по темным кабинетам я свернул в ближайшее помещение. Промахнулся мимо двери, но быстро ее нашел. Петли подло скрипнули, и я не решился открывать створку шире, протиснувшись между ней и косяком. Тут меня осенила идея. Пожертвовав маскировкой, мне пришлось снова скрипнуть петлями, закрывая за собой дверь. Пусть она засекла меня и знает, в какой комнате я спрятался. Чтобы зайти сюда, ей тоже придется скрипнуть дверью. Другого хода в это помещение нет. Как бы тихо она ни двигалась, обойти несмазанные петли ей вряд ли удастся. Прокравшись между канцелярских столов, я спрятался за несгораемым шкафом. Рассеянный лунный свет практически ничего не освещал, и я мог различить лишь слабые контуры находившихся здесь предметов. Это все равно, что отделять черное от очень черного, но по крайней мере темнота не абсолютна, и можно понять, где что расположено. Время шло, но Тинка не появлялась. Неужели все еще ищет? Если до сих пор не напала, значит проскользнуть в комнату раньше меня она не успела. Теперь у нее есть только один вариант – идти через скрипучую дверь и тем самым выдать себя. Сначала я хотел подстеречь ее прямо за дверью, но что-то мне подсказало, что это слишком банальный прием, к которому Тинка будет готова. Нет уж, я дождусь ее здесь. Не знаю, сколько времени я просидел за этим шкафом в полнейшей тишине. Знаю только, что долго. Уже начало казаться, что Тина разыграла меня и отправилась спать. А я наивно продолжаю сидеть здесь, как полный идиот. Я и сам уже валился с ног от усталости, с трудом проглатывая накатывающую зевоту. Но все еще держался. И вот, наконец, дождался. Дверь скрипнула. Внутри меня все затрепетало. Глаза впились в темноту. Ну где же ты, Тинка? Теперь у тебя уже не получится напасть со спины. Изволь встретиться со мной лицом к лицу. За столами что-то прошмыгнуло. Я приготовился. Еще немного, и она меня обнаружит. Нужно определить, с какой стороны она нападет. Моментально забыв про усталость, я упорно вслушивался, но Тинка была истинным профессионалом. Засечь ее я смог лишь когда она подошла ко мне на расстоянии вытянутой руки. Я ее не видел, но готов поклясться, что в тот момент явно что-то почувствовал. И хоть контуров Тинкиного силуэта я не различал, словно какое-то невидимое излучение озарило мое лицо, подсказав, что она уже совсем рядом. А потом я ощутил на себе тепло ее дыхания. «Ай!» – вскрикнула Тинка, схлопотав газетой по голове. «Прости». Я протянул руку и тут же нащупал ее плечико. «Сильно я тебя. Жить буду. Ты молодец, писатель. Отличная работа». Тинкины похвалы слаще меда, особенно после долгих часов мучений. Впрочем, то, что я уже перечислил, мучениями назвать язык не поворачивается, после очередного испытания, которое я даже вспоминать не хочу. Но не поведать о той кошмарной тренировке было бы неправильно по отношению к моим дорогим читателям. Что ж, придется еще раз пережить ее в своей памяти. Итак, как говорится, в тот день ничто не предвещало. Я поинтересовался у Тинки, какому испытанию она меня подвергнет на этот раз, но она ответила что-то невразумительное, мол, сегодня она поможет мне избавиться от некоторых фобий. Конечно же, я не понял, что она имела в виду, да мало ли. Что плохого можно ожидать от Тинки? Она привела меня в медпункт и заставила лечь на кушетку. Я до последнего был уверен, что меня ждет очередное нудное испытание на выдержку и концентрацию по типу упражнений с москитами. Лег поудобнее и стал ожидать, что же будет дальше. Вот честно, если бы знал, да хотя бы просто догадывался о том, что со мной произойдет через пару минут, ни за что бы не согласился в этом участвовать. Бррр. До сих пор мурашки бегут по коже. Подозрения у меня начались, когда Тина стала привязывать мои руки к краям кушетки. «Это обязательно?» – спросил я. «Угу», – кивнула она, приматывая вторую руку. «Не давит?» «Да вроде бы нет». Я подергал путы. Привязана на совесть. «Так», – она бегло осмотрела мои руки. «Пойдет». «Чего это ты удумала?» «Я заинтригован». «Сейчас узнаешь». С этими словами Тинка вдруг уселась на меня верхом и начала расстегивать пуговицы на моей рубашке. «Не понял. Это что, тренировка такая?» «Да, такая тренировка». Разделавшись с последней пуговицей, она задрала мне футболку, находившуюся под рубашкой до самой шеи. «Стоп! Погоди, погоди! Так, давай-ка я сначала кое-что проясню». «Уф!» Тинка сдула волосы со лба. «Ну и что ты хочешь прояснять?» «Понимаешь, у меня есть принципы, ну, которых я придерживаюсь. Как бы это помягче сказать? Просто то, что ты собираешься делать, в моем мире это не приветствуется. Я, конечно, понимаю, что мы сейчас в твоем мире, а не в моем, но для меня закон везде одинаков. Пусть ты только внешне так выглядишь, но это все равно будет неправильно. Нет, если бы ты выглядела постарше, я бы, конечно, отнесся к этому по-другому, но...» Тина устало вздохнула и легла мне на грудь. Наши лица практически соприкоснулись, заставив меня умолкнуть на полуслове. Я уже был готов к тому, что она меня поцелует, но, как оказалось, она всего лишь доставала что-то из-под кушетки. И это что-то ввергло меня в кататонический ужас. Разогнувшись, Тинка продемонстрировала мне банку, ту самую, в которой некогда держала москитов. Только теперь вместо них там сидел здоровенный волосатый паук. От увиденного меня моментально вжало в кушетку, словно глубоководным давлением. Я хотел тут же вскочить, но руки были привязаны, а ноги придавливала Тина. «Нет, нет, нет, убери, убери, только не это! Зачем? Зачем ты его достала? Нет, нет, нет!» «Как я понимаю, это не совсем то, о чем ты думал», — улыбнулась Тинка. «Да уж лучше бы это было тем, о чем я думал! Ой, мерзость, убери, прошу тебя!» «Не понимаю, почему такой милый паучок тебе не нравится?» Маленькая садистка понесла банку прямо к моему лицу, заставив отвернуться и зажмуриться. «Гляди, он хочет с тобой познакомиться». «Убери!» – взвыл я. От одного лишь вида мерзкого складчатого подбрюшья этой твари у меня просто начинались судороги. «Ты издеваешься, что ли? Это не смешно! Совсем не смешно! Убери немедленно! Тинка, я не шучу!» «И я не шучу. Открой глаза, посмотри на него». «Нет, не буду. И не проси. Фу, мерзость!» Я все-таки приоткрыл один глаз, увидел паука перед своим носом и вновь зажмурился, отвернувшись в другую сторону. «Уай, да убери ты его! Зачем ты это делаешь?» Даже несмотря на то, что от паука меня отделяло стекло банки, мне все равно было дурно от его близости. «Я хочу немного рассказать тебе о пауках». «Ладно, окей. Мне будет интересно послушать твою лекцию, но только сначала убери подальше эту хрень». «Пауки? Размером меньше неокониса. То есть подавляющее большинство видов, охотятся исключительно на существ, меньших или равных им по величине. Для этого паука ты, как жертва, абсолютно не интересен. Скорее всего, он тебя и за живое существо-то не воспринимает, ведь ты слишком большой». «Он тоже не маленький». «Это волнистый паук. Я специально поймал его, потому что он напоминает пауков из твоего мира». Да у нас таких здоровенных отродясь не водилось. Разве что где-нибудь в Южной Америке какой-нибудь птицеед. Бррр. Неважно. Суть в том, что убивать тебя он не хочет. И ты должен это запомнить. Ну, не хочет и не хочет. А я его видеть не хочу. Он ядовитый? Ядовитый. Замечательно. И ты мне его суешь под нос. Он же в банке. Ну и что? Все равно противно. Привыкай. Пауки – неотъемлемая часть нашего мира. Только понимая их природу, ты сможешь выживать среди них. Как я уже сказала, паук небольших размеров никогда не нападет на тебя просто так. Но он непременно набросится, защищая свою жизнь. Если ты наступишь на него, неудачно прижмешь или стряхнешь, тогда да, укус неминуем. Паника, резкие движения при встрече с пауком лишь ухудшают ситуацию. Ты должен понять, что пауку неприятности не нужны так же, как и тебе. Если вы встретитесь, то должны спокойно разойтись, не причиняя друг другу беспокойств. Да я пауков терпеть не могу. Я их ненавижу. У меня не может быть с ними никакого взаимопонимания. Это плохо. Значит, надо избавлять тебя от этого отношения. Что ты хочешь этим сказать? Что ты делаешь? Нет, ты ведь не сделаешь этого. Ты ведь это несерьезно. Нет, Тинка, нет, не надо. Не переворачивай банку. Давай поговорим об этом. Давай. Прости, писатель, но так надо. С этими словами Тинка сдвинулась назад к моим коленям, окончательно прижав ноги, а потом медленно перевернула банку прямо на мой голый живот. Паук мягко плюхнулся мне на пупок и заметался, скользя лапками по стенкам банки. Это было щекотно и невероятно, невероятно отвратительно. Я заорал благим матом и задергался, как сумасшедший, но Тинка твердо прижимала банку к моему животу. Когда истерика немного поутихла, а паук в банке застыл на одном месте, не раздражая меня, девочка, как ни в чем не бывало, спросила: «Ну что, живой?» «Мама!» – выл я, сотрясаясь в нервозных корчах. «Мамочка, господи, как же отвратительно! Фу! Что ты творишь? Он же меня укусит!» «Не укусит. Но это только пока. А вот сейчас мы перейдем ко второй фазе испытания». «Черт, да мне и первой хватило! Давай, заканчивай уже!» «Сейчас, писатель, ты должен полностью собраться и расслабиться». «Расслабиться? Издеваешься?» «Когда я его выпущу, не дергайся, не провоцируй его, лежи спокойно. Сейчас, попав в ограниченное пространство, паук испытывает стресс. Он обеспокоен и готов сражаться за свою жизнь. Любое неверное движение может быть воспринято им как угроза. Не шевелись. Дай ему почувствовать себя на свободе». «Что? Нет, не выпускай его!» Тинка слезла с моих ног и приподняла банку. Оказавшись на свободе, паук резко сдвинулся немного в сторону и замер, словно не веря, что выбрался из западни. Все, что мне оставалось, это материть Тинку, обливаясь литрами пота. Труднее всего было не задрыгать освободившимися ногами. Остатками здравого смысла я понимал, что с ядовитым пауком шутки плохи. «Не думай о пауке», – дождавшись, когда я нарычусь, прошептала Тина мне на ухо. «Ведь ты же дерево, камень, не забыл? Какая разница, что по тебе ползает? Нет никакого паука. Представь, что это какой-то безобидный зверек, который совсем не выглядит как паук». «Какой там?» – в моей голове царил полный хаос. От ужаса и шока я с трудом себя контролировал. Хорошо, что паучище не стал сразу ползать по мне, иначе я бы, наверное, спятил. Но он какое-то время просто сидел на одном месте и даже не шевелился, словно давая мне успокоиться и прийти в себя. Постепенно на смену панике начал приходить здравый анализ ситуации. Паук не причинял мне вреда и, по ощущениям, вообще напоминал моток шелковых ниток или варежку. Если на него не смотреть, то мириться с ним можно вполне терпимо. Именно в эти мучительные минуты мне и стало понятно, что неприятен не сам паук, а просто его вид и осознание, что он сидит на мне. Если постараться отвлечься от этого осознания, то и отвращение постепенно отпадет, а вместе с ним и страх. Было очень трудно использовать рекомендованный самообман, заставляя себя думать, что вместо паука на мне сидит, ну, к примеру, хомячок. Зато у меня сразу получилось представить паука искусственным. Его неподвижность этому способствовала. Когда я начал убеждать себя, что это всего лишь игрушка, нервные судороги прекратились. Тем не менее, всякий раз, когда ко мне возвращалось понимание, что он настоящий, меня опять начинало корежить от страха. Дело совсем ухудшилось, когда этот восьминогий гад пополз по мне. Я был бы ему очень благодарен, если бы он просто слез с меня, но эта сволочь поползла прямо к моей шее. Еще раз повторюсь, что на ощупь паук не был неприятен. Он был сухим, ворсистым и немного щекотным. Его вполне можно было терпеть, если только не вспоминать, что это гнусная ядовитая тварь. «Ну куда ты ползешь? Куда? Зачем? Ну уползай ты, бога ради!» Чем ближе паук был к моей шее, тем ужаснее я себя чувствовал. «Тинка, убери его с меня, умоляю! Черт, лучше бы ты меня раскаленными железками прижигала!» «Не дуй на него! Это может спровоцировать защитную реакцию. Укус паука, возможно, тебя и не убьет, но гарантирует 3 дня жутких мучений и обширный некроз тканей в области укуса. Райли пришибет меня, если ты погибнешь, поэтому, пожалуйста, не делай глупостей». Да если я выживу, то сам тебя убью. О, черт!» Вредный арахнит все-таки добрался до шеи и, приподнявшись на задних лапках, передними начал ощупывать мой небритый подбородок. Меня как будто разбил паралич. Это было так ужасно, что меня и сейчас все передергивает от воспоминаний. Наверное, если бы я тогда не зажмурился, то явно бы помутился рассудком. «Не пытайся его сдуть», — продолжала вещать Тина. «Он может вцепиться тебе в лицо». Я надеялся, что тварь уползет с моей физиономии. Но пауку, видимо, понравилось сидеть прямо у меня на носу. Он тихонько шевелил педипальпами, ощупывая мои брови и веки. Я не двигался, только коротко и отрывисто дышал, чтобы даже дыханием не потревожить злополучное существо. Переходим к третьей фазе испытания. Она самая сложная. Тинка приблизилась к кушетке. «Да куда же еще сложнее-то?» Стараясь не разжимать губ, промычал я. «Сжалься, садистка!» «Предупреждаю, писатель, это действительно крайне опасный эксперимент. Сконцентрируй всю свою волю. Всю, ты понял? К черту тебя!» И тут я почувствовал, что Тина разрезает путы на моих затекших руках. «Нет, как же это жестоко!» Сам не могу понять, каким остатком самообладания я обязан, что не смахнул паука со своего лица сразу после того, как первая рука освободилась. Но рефлекс был настолько мощный, что мне пришлось титаническим усилием воли заставить руку лечь обратно и вцепиться в край кушетки мертвой хваткой. Второй рукой я уже заранее впился в кушетку и лежал, вытянувшись в струнку, словно меня пытаются вытряхнуть с этой спасительной ложи в какую-то бездну. Это было очень тяжело. Вы даже не представляете, насколько тяжело. Когда так хочется вскочить и отряхнуться, но нельзя, ни в коем случае нельзя. Я не знаю, сколько продолжалась эта пытка. Я вообще плохо запомнил этот момент. Напряжение было просто чудовищным. Но вот паук пополз в сторону, скатился по щеке, пощекотал ухо и исчез. В голове запустился таймер, отсчитывающий чугунные секунды. Раз, два, три. Как же хотелось вскочить. Но шевелиться нельзя. Паук может быть все еще рядом. Опа! Тинка накрыла банкой отступающей членистоногой. Я, словно ошпаренный, скатился с промокшей от пота кушетки и чуть ли не ползком метнулся в ближайший угол, машинально стряхивая что-то со своей головы и спины. Вся накопившаяся во мне нервная энергия моментально выплеснулась в истерику. «Писатель! Писатель! Все в порядке!» Тина бросилась за мной. «Ты справился! Все позади!» «Он на мне!» – бормотал я. «Он все еще на мне!» «Да вон он сидит, в банке!» Девочка опустилась на пол рядом со мной и ласково обняла. «Успокойся! Успокойся!» «Зачем?» Меня все околотило. «Зачем ты так со мной поступила? Я же их боюсь просто до смерти. У меня чуть сердце не выскочило». «И я? Я тоже их боюсь». «Да хватит врать. Я не вру. Это правда. Старая хозяйка боялась даже совсем малюсеньких паучков, а еще мышей и тараканов. Мне пришлось бороться с ее фобиями. Было так же трудно, как и тебе. Можно же было поступить по-другому». «Как по-другому?» «Не знаю. Придумать что-то менее жестокое». «Нельзя. Нет других способов. Пока ты не встретишься со своим страхом, победить его невозможно. Я не стала бы тебя мучить, если бы не одно обстоятельство. Писатель, наш путь в апологетику будет пролегать через городской коллектор, кишащий такими тварями, что по сравнению с ними этот паучок покажется тебе милейшим созданием, и ты должен будешь пройти через них. Ты сможешь это сделать лишь в том случае, если научишься их понимать и перестанешь бояться. Это необходимо, без этого не обойтись», — приговаривала она, гладя меня по голове. «Тина», — обратился я к ней после долгой паузы. «Прости, что обругал тебя. Я был не в себе». «Все нормально. Зато теперь мой словарь пополнился новыми интересными словами», — она улыбнулась. «Я хочу тебя кое о чем попросить. Все что угодно, писатель». Я протянул ей трясущуюся руку и с трудом выдавил из себя. «Посади на меня паука». «Пожалуйста». «Уверен, что этого хочешь?» Зажмурив глаза и стиснув зубы, я утвердительно кивнул. Я так и не смог полюбить пауков, до сих пор их терпеть не могу, но результат у тех тренировок определенно был, и немалый. Теперь при виде паука я не стараюсь отпрыгнуть от него как можно дальше, панически соображая, чем бы его прибить, а впадаю в мрачное сосредоточение. Паук больше не кажется мне страшным чудовищем, увеличенным за счет страха до размеров Годзиллы, и хоть мерзкое чувство он у меня по-прежнему вызывает, убивать мне его не хочется. Я уже знаю, что если его прогнать, то он убежит и не вернется. Паук не будет жить там, где опасно. Также я избавился от дикой волны эмоций, обычно возникавшей, когда паук вдруг опускался на меня сверху. Неприятно? Еще как, но уже не страшно. Легонько стряхну его, и все. Чтобы достичь таких результатов, мне пришлось не раз пересилить себя, играя с Тинкиным пауком. Для облегчения привыкания сначала я опускал его по одежде. Так он почти не ощущался и не вызывал столь сильной неприязни. Я уже спокойно давал пауку ползать по своим рукавам, переводил с одной руки на другую и даже позволял забираться на спину. Потом решился сажать его на открытое тело. Тут уже было не так приятно и просто, но все равно у меня получалось. Хотя пару раз тревожный паук наградил меня чесоткой, но это мелочи. Чем меньше я его боялся, тем сильнее росла моя уверенность в собственных силах. Так постепенно моя арахнофобия была побеждена. До сих пор я благодарен Тинке за это. После опыта с пауком я тут же сделал запись в блокноте, заметив очень странное и любопытное свойство воздействия паукообразных на мою натуру. Огромные лесные пауки почему-то вызывали у меня меньше страха и трепета, нежели мелкие подвальные особи. Может быть, я их не боялся, потому что видел в основном издалека, да и двигались они слишком медленно, чтобы догнать меня. Не знаю. Свое бегство от гигантского паука в тумане я вспоминаю как расплывчатый сон, в то время как Тинкин эксперимент оставил в памяти яркую и неизгладимую печать пережитого кошмара. А может быть, все потому, что слишком крупные арахниды уже подсознательно не воспринимались мной как пауки из-за своих нетипичных размеров, и поэтому не порождали в душе такого волнения. Странный паучий парадокс. В любом случае, рассуждать об этом мне быстро надоело. Как бы там ни было, после победы над арахнофобией мне предстояло одолеть еще одного, не менее жуткого врага – фазмофобию, с которой предстояло столкнуться совсем скоро.